В зале просторном припала к стеклу. Бедная птичка и трепетно дышит. Двери большие открыты вовсю, но она только в окне выход ищет. Бьется в испуге, отпрянет и вновь видит бедняжка лишь это окошко. Там за стеклом синева, небосвод, ну напрягитесь, усилия немножко. Но хоть прозрачно и тонко стекло, птичку на волю не пустит оно. В горе внезапном не видим и мы, двери открытые, Бог их не прячет. Трепетом, ужасом, страхом полны. Бьемся, как птичка в квадрате прозрачном. Кажется, рядом спасение и свет, к Богу стучим, ушибаясь и плача, но ни ответа, ни помощи нет. Снова и снова все та же неудача. О, отворись от кусочка стекла, выход другой Бог дает для тебя. Бог во вселенной не связан, как мы, временем скудным, границами линий. Руки Его вечной силой полны, наши познания с Его несравнимы. Мы же диктуем: «Вот так помоги, дай только это!» Мы здесь выход видим, но Бог нас хочет иначе вести. Нужный и лучший Он путь нам предвидит. Скажем доверчиво Богу слова: «Воля да будет твоя, не моя». Где же тот путь, что Господь нам дает? Где же тот путь, что для нас Он предвидит? Может, тот путь не спасет от невзгод, но над судьбой сиротливой возвысит, к Богу поднимет и к воле Его взмахами крыльев неслабнущей веры. Что может в мире быть лучше того, чем доверяться рукам Бога верным, призванным, любящим Господа, все служит по воле во славу Его. Аминь.